Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Из-за кого навалилось на него это несчастье? Из-за ярких и впечатляющих людей, встреченных на улице? Из-за пожилой женщины, продававшей буклеты с ее разговорами про яркие и неяркие профессии? Из-за великого актера Лассале, из-за этого пакостного театра с лицедеями на сцене и на портретах в театральном фойе? Ох, и нехороших же людей повстречал он на свою беду сегодня. И как не стремился он раскрыть их коварные подлости, как не противодействовал им, а все-таки они его настигли, достали, победили, испортили жизнь. Все-таки 1-0 оказался в их, а не в его пользу. И Таборского с его деньгами они унизили. Они привычно, как делают это каждый вечер, унизили зрителишек баранов. Пожилого театрала они в который раз уже унижают. Черт возьми, как нехорошие театральные люди, получается, сильны. Пока завистливый школьник об этом думал, он стоял, оцепенев, лицом к произведенному им бесчинству. Часть стены театрального коридора, ковровая дорожка и стул были безобразно перепачканы. И он даже сам чувствовал, как отвратительно здесь теперь пахло, хотя от подлинной силы запаха завистливый школьник, может, ощущал только 1/10. Но завистливый школьник, тем не менее, не раскаялся, а со злостью подумал: стоило метнуть содержимое на портрет актеров, на их отвратительную портретную галерею, чертовы угнетатели! А вокруг завистливого школьника тем временем все сильнее разгоралась суета. Билетерши несли тряпки и ведро с водой. Какая-то тетенька, стоявшая рядом с ним, непрерывно обругивала его последними словами, но он не обращал внимания на эту ругань. Завистливый школьник понимал, что он действительно задал трудившимся в театре теткам неприятной лишней работы. А они-то как раз в его теперешнем тягостном положении никаким образом не виноваты. Вот одна из билетерш с размаху ударила завистливого школьника по лицу половой тряпкой, и он медленно, совершенно не имея больше ни на что сил, отошел чуть в сторонку. Странно, завистливый школьник уже словно позабыл, что собирался уйти из театра, что именно поэтому он вышел из зрительного зала. Завистливый школьник как будто чего-то ждал, как будто то, что с ним произошло, принесло ему некоторое физическое облегчение, но никак не способствовало разрядке напряженности в его душе. Завистливый школьник стоял так, словно он ждал чего-то еще, словно до сих пор с ним не произошло чего-то главного, того, что только и могло теперь, после всего, что случилось с ним в этот вечер в театре, умиротворить его возмущенную душу. Он ждал еще чего-то, хотя прекрасно понимал, что ничего больше не будет, кроме разве что появления милиции, которая возьмет его под руки и уведет отсюда. И даже то, что никто, кажется, не спешил до сих пор за милицией, его не радовало. Вонючие испарения, что исходили от безобразия, которое театральные тетушки именно теперь вытирали, уже распространились из коридора по всему фойе театра. В завистливом школьнике не было ни одной мысли об его любимом увлечении, об его любимой радиоэлектронике. Мысли и мечты, которые были связаны с радиоэлектроникой, были раздавлены черным туманом. Точно он был все еще там, в зале, вместе с остальными зрителями, и свет по-прежнему был погашен. Коридор, в котором сейчас находился завистливый школьник, огибал зрительный зал дугой, одной стороной выходил в фойе театра и к гардеробу, а другой своей стороной заканчивался стенкой, в которой была небольшая дверь, которая, судя по всему, была заперта на ключ и обычно никогда не открывалась. Было неясно, куда вела эта странная запертая дверь. Но вдруг раздался громкий лязг проворачивавшегося в замке ключа. Потом странная дверь дернулась, Раздался громкий треск, но дверь не отворилась. Что-то мешало ей сделать это. Завистливый школьник невольно устремил свой взор к странной двери в конце коридора. Но теперь уже слева от дверей, что вели в зрительный зал, через который он вышел только несколько минут назад, послышался скрип прикрываемых дверных створок. Завистливый школьник повернул голову на этот скрип и увидел, что тот самый пожилой театрал, который сидел рядом с ним в зале, теперь вышел в коридор и медленно к нему приближается. Но и справа, там, где была странная дверь в конце коридора, что-то происходило. Вновь послышался сильнейший треск. Точно кто-то, пытаясь отворить дверь, резко толкал ее. Наконец, давно не смазывавшиеся петли противно заскрипели. Завистливый школьник резко обернулся на этот скрип и остолбенел еще сильнее, чем прежде. Из распахнувшейся загадочной двери появилась нога Арбенина, влоснившаяся мертвым блеском в фрачной брючине. Его лаковая туфля, та самая, которая так запомнилась завистливому школьнику во время спектакля. И вот уже великий лицедей Лассаль показался собственной персоной на пороге странной двери в конце коридора. Из-за плеча великого актера Лассаля высовывалась голова Шприха, который мерзко улыбался некой дьявольской, предвкушавшей что-то недоброе улыбкой. По росту Арбенин был выше, чем Шприх, и тому приходилось привставать на носки, чтобы увидеть что-то из-за его спины. Какая-то гроза должна была вот-вот разразиться над головой завистливого школьника. Теперь он решил, что миновать отделение милиции не удастся почти наверняка. Получив от разъяренного Лассаля хлесткую тяжелую пощечину, завистливый школьник упал на пол и попытался закрыть лицо руками. Но ударов больше не последовало. Лишь Шприх неловко и потому совсем не больно пнул завистливого школьника концом туфли по мягкому месту. Билетерши онемели, полностью растерявшись и не зная, как им себя вести. Вдруг завистливый школьник разревелся, как маленький ребенок, размазывая ладонью по лицу слезы и уже выступившую кровь. Пожилой театрал подошел ближе и наклонился над ним. «Мне же было интересно. Такой вкусный спектакль. Почему же ты мне не дал им насладиться? Духовная пища не менее важна для человека, чем пища телесная. Почему ты меня так обидел, а? Такой вкусный спектакль. Не хочешь, чтобы я духовную пищу вкушал? Ведь не каждый же день доводится такое посмотреть. Театр — это мое, я его очень люблю. И всегда любил. Даже сам в самодеятельности играл. И сейчас люблю. Обожаю, можно сказать. Хотел насладиться. Маскарад. Любимый с детства Лермонтов. Михаил Юрьевич. Так вкусно было. Правда, ей-ей, я слово это люблю, вкусно, точное словцо. А ты как же дошел до жизни такой? Старику-пенсионеру, а не дал, а? Старой перечнице не дал себя вкуснотой побаловать. Чем же перечница-то провинилась, а? Произнес пожилой театрал. В его лице было тихое страдание. Седые волосы растрепались, обнажив круглую блестящую лысину, придававшую голове пенсионера еще более беззащитный вид. Его дешевенький галстучек съехал на бок, а шариковой ручки в кармане пожилого зрителя больше не было. Быть может, шариковая ручка выпала на пол и теперь валялась где-то там со смятым букетом роз. Пожилой театрал помог завистливому школьнику подняться с пола, затем, достав из кармана носовой платок, энергично принялся оттирать с его лица кровь. «Мальчишка! Щенок! Дурак!» — при этом приговаривал пожилой театрал. «Но бить-то его! Чего?» «Не надо! Ну не надо!» Завистливый школьник отвел от себя руку с платком и сделал шаг в сторону от пожилого театрала. «Что же, по-вашему, просто лениво сидеть и быть развлекаемым — это удовольствие? Это вкусно?» — спросил завистливый школьник у пожилого театрала, судорожно сглотнув при этом слюну. «А разве нет? Вкусно!» — убежденно ответил пожилой зритель. «А вот насчет лениво сидеть, это ты не разобрался. А быть в центре внимания — это еще более вкусно!» — неожиданно прокричал завистливый школьник. «Ну, знаешь, молодой человек, ты какой-то тупой!» — поразился пожилой театрал. «Тебя ничем не прошибешь!» А завистливого школьника уже было нельзя остановить. «Может, вы еще скажете, что все профессии являются одинаково яркими?» — спросил он у тех, кто стоял вокруг него в театральном коридоре. «Яркими? Что значит яркими?» — удивился пожилой театрал. «Постойте!» — вдруг вспомнил что-то завистливый школьник. «Вы же сами себя только что выдали! Вы же играли в самодеятельности! Значит, стремились хоть как-то быть причастным к яркому, к яркой и актерской профессии! Точно! Вы сами себя выдали! Ох, как вы себя выдали! Я полностью прав! Я-то никогда в самодеятельности не участвовал, к ярким профессиям не стремился! Я радиоэлектроникой!» Завистливый школьник засмеялся. История показалась ему очень простой и определенной. В эту секунду завистливый школьник получил вторую пощечину от Арбенина Лассаля. Отшатнувшись, завистливый школьник тихо проговорил. «Между прочим, в средние века профессия актера была самой презираемой. Я и сейчас вам нисколько не завидую. Я просто не хочу, чтобы вы за мой счет удовлетворяли свое больное самолюбие». Завистливый школьник вдруг почувствовал ужасную слабость. Он понял, что больше не может противостоять актерам. «Товарищ Лассаль, извините меня, пожалуйста. Я даже не знаю, почему так вышло. Я же еще школьник, к вину не привык. Выпил вот и сорвал спектакль. Вы просто извините меня. Я совсем не прав, что... Так что простите меня. Только и вы пожалейте зрителишек. Не обижайте их своим актерским преимуществом. Это не по правилам. Не по правилам. Должны же быть и на этот счет какие-то правила. В нашей стране насчет всего есть правила. А как же иначе?» Последние фразы он произносил уже, когда дверь за Арбениным и Шприхом притворилась, и поворачивавшийся ключ залязгал в замке. В следующее мгновение кто-то потянул его за руку. Завистливый школьник обернулся и увидел Таборского. «Пойдем, я провожу тебя к выходу», — сказал тот. Вечер в театре на премьере «Маскарада» Лермонтова для завистливого школьника был на этом закончен. Часть первая. Двойник господина истерика. Глава первая. Человек в портьере. Пар клубами валил из приоткрывавшихся, чтобы впустить человека с улицы, дверей магазинов и маленьких торговых павильончиков, дрянного кафе, приютившегося под самой железнодорожной насыпью, где собирались выпить разливного Клинского по 10 руб. Весьма незаконно послушного вида личности и чистенького одноэтажного ресторана быстрого питания сети «Макдональдс», где битком студентов автодорожного института, вырывался на мороз из вестибюля станции метро «Электрозаводская». Как раз был вечерний час пик, и народ спешил к электричкам и автобусам. Изо ртов уличных торговок, наперебой предлагавших изголодавшимся работягам неказистые кушанья. «Беляши! Чебуреки! Сосиска в тесте!» Из пасти бродячего пса, терпеливо надеявшегося на подачку от двух джигитов, нагружавших в конце, видимо, удачного торгового дня на большую расхристанную телегу с маленькими железными колесиками, опорожненные ящики из-под марокканских мандаринов и о чем-то весело переговаривавшихся на родном наречии. «Минус 30? А жизнь на этом бойком рыночном месте не замирала ни на минуту. Старый фабричный район, как и зиму, и две, и три назад, покупал здесь пиво, сигареты и хлеб, пересаживался из троллейбусов на электрички, толкался, изрыгая потоки нецензурной брани, почтительно сторонился милиционеров и приобретал на лотках последний номер газетки «Спорт-экспресс-футбол». Златоглавы, закутавшись во все, что можно было извлечь из шкафов и гардеробов, не очень-то испугалась морозов, жила своей обычной жизнью, хотя и ожидала с нетерпением оттепели, которая, вопреки прогнозам «Метео-ТВ», запаздывала уже почти на целую неделю. Весьма образованного вида мужчина, не старых еще лет, с бородкой клинышком и в простеньких очках-велосипедах, с портфелем в руках, но странно для своей внешности одетый в наглухо застегнутый на все пуговицы светлый бараний тулуп с поднятым воротником, большую серую шапку-ушанку из волка и обутый в самые обыкновенные белые русские валенки, купил у бабки пачку сигарет, протолкался через тесную площадь, прошел через пешеходные тоннели, затем нырнул в арку справа и слева по продуктовому магазину, сверху занавешенные окна просторных квартир. Немного попетлял между большими кирпичными сталинскими домами и, наконец, набрел на красно-белое здание старой школы, в котором призрачно светился только ряд окон на втором этаже, а в них виднелось несколько силуэтов, отчаянно жестикулировавших и то сходившихся, то удалявшихся друг от друга. Перед самой входной дверью мужчина остановился еще некоторое время, сосредоточенно докуривал, глядя исключительно себе под ноги, дешевенькую сигаретку марки «Прима», которую запалил на полдороге от станции метро. Потом бросил окурок в ближайший невысокий сугроб и, несообразно со своим перекуром, так словно очень спешил, вошел внутрь школы. Видимо, он не был в этом самом заурядном учебном заведении посторонним, да и за сегодняшний день приходил сюда не впервые, потому что сторож отнесся к его появлению как-то очень буднично. А мужчина, не поздоровавшись и не сказав сторожу ни единого слова, сразу направился в сторону лестницы, что вела на верхние этажи. «Они уже полчаса репетируют!» Словно очнувшись, прокричал ему вслед школьный сторож. Но мужчина с бородкой клинышком уже резво по-мальчишески преодолел несколько лестничных маршей и меньше чем через полминуты вошел в просторную классную комнату, хотя и сильно обшарпанную и бедную. Тут же ему навстречу шагнула, дико вихляя всем телом и как-то непонятно гримасничая маленького роста женщина, едва ли не карлица, одетая в шутовской наряд и колпак с бубенчиками. «Воркута, вы купили сигареты? Ведь вы же, конечно же, о боже, купили сигаретки, не так ли? О, не разочаровывайте нас в вашем же приюте, наш друг!» «Мандрова, вам подошло бы быть бомжихой, напиваться и танцевать возле метро под музыку из киоска звукозаписи», проговорил мужчина в бараньем тулупе, поморщившись, но, тем не менее, вытащил из кармана пачку «Примы» и ловким движением бросил ее женщине-шуту, которая не менее ловко поймала сигареты на лету, тут же вскрыла, поддев бандерольку длинным, накрашенным в морковный цвет ногтем, и, прикурив от металлической зажигалки, с наслаждением затянулась дешевеньким дымком. Между тем никто, казалось, серьезно не обращал ни на вошедшего учителя, ни на Мандрова никакого внимания. Только еще пара человек, бывших в комнате, потянулись к пачке за сигаретками. Одним из страждущих был сухощавый человек с аккуратно стриженной бородкой-клинышком. На нем был черный пиджак какой-то глянцевой, очень качественной кожи, что вовсю отбрасывало блики в электрическом вечернем освещении, а также темные шерстяные брюки, очень чистые и с тщательно наглаженными стрелочками. Под пиджак этот человек носил водолазку ярко-красного сочного цвета. Обут он был в блестевшие, во много раз сильнее кожаного пиджака, лакированные туфли, слишком легкие для зимнего сезона. Выглядел он в основном из-за этого сочетания красного и черного цветов весьма эффектно. Впрочем, не только из-за него одного. Из его отвисших карманов торчали несколько мобильных телефонов и портативная радиостанция, а еще какой-то ужасно замусоленный и затрепанный номер журнала, по-видимому, посвященный радиосвязи и электронике, раскрытый на странице, полностью занятой большой электронной схемой. Рядом с ним стояла наглухо закрытая, достаточно большого размера кожаная сумища, из которой торчал электрический провод, оканчивавшийся каким-то хитрым разъемом. Этот человек, стараясь не шуметь, непрерывно ходил туда-сюда по проходу вдоль окон и, словно ожидая какого-то звонка, который боялся пропустить, время от времени доставал из кармана один из сотовых телефонов, испытующе смотрел на его дисплей, после чего убирал телефон обратно в карман. Взяв из рук учителя сигарету, но не закурив ее, а спрятав во внутренний карман пиджака, он, по крайней мере, внешне немного успокоился, сел на подоконник и принялся смотреть в окно, за которым виднелся заснеженный двор школы, ограда и метрах в 50 невысокий старый дом с захламленными балконами. Посреди комнаты на табуретке стоял молодой мужчина, закутанный наподобие плаща или тоги в кровавого цвета портьеру, и громко читал какой-то непонятный текст. Кажется, это даже был монолог. Но вот из какой пьесы? Учитель робко присел на одну из парт и принялся почтительно слушать. Проснуться в полдень в светлой, чистой комнате, в большом доме на центральной оживленной улице, читал мужчина. Подойти к окну, распахнуть его, увидеть, как идут по бульвару люди, как едет вдоль тротуаров троллейбус, как веселые школьники выбежали откуда-то из подарки и покупают в киоске мороженое. И на перекрестке стоит веселый аккуратный милиционер и регулирует движение, и светит солнце, и уже несколько дней, как наступила весна, и знать наверняка, что я везде, всюду первый, и если и вспомнить Лефортово, то только вскользь, мельком, светит солнышко, радуются люди, и кругом блеск такой, что никакому театру и аэропорту не сравнится. Проснуться в какой-то вечно блестящей жизни, где есть только большие и самые престижные дома и улицы, только оживленные и центральные, где полно успеха и внимания, где все газеты печатают только мои портреты, где в шкафах у меня только роскошные одежды. Возможно ли это? Разве это не глупо и не несбыточно? Но ничто другое уже не может помочь мне, если я не обнаружу себя вдруг, как можно скорее, в неком совершенно идеальном, поросячьем счастье, я просто больше не выдержу. Мне нужно такое усиление счастья, что просто... Меня не устраивает нормальная жизнь. Мне нужно постоянное утро поросячьего счастья. Постойте, я, кажется, сам немного запутался. Чего же мне нужно? Утро чего мне нужно? Мне нужно постоянное утро после избавления. Вот накануне я наконец-то избавился от чего-то ужасного, мрачного и страшного, что ужасно тяготило меня. Забылся, наконец, сном, и вот наутро я проснулся. Обнаружил себя в светлой чистой комнате в большом доме на центральной оживленной улице, и тут вспомнил. Боже, наконец-то! Как я счастлив! Я же, наконец, избавился! И тут я подхожу к окну, распахиваю его и вижу троллейбус, пешеходы, жизнь, движение. Яркое солнце светит. Остановись, мгновенье, ты прекрасна. Как остановить это мгновенье? Закутанный в портьеру мужчина на мгновение замолчал, делая, как ему казалось, многозначительную паузу, потом продолжил. И ведь ничто другое не будет избавлением. Нужно только это. Только это можно считать единственной целью жизни. После этого мой мозг наконец выработает тот самый, единственно нужный гормон счастья, химическое вещество, которое разольется вместе с кровью по всему организму. Тут он вновь сделал паузу, и она была неверно истолкована одним из находившихся в классной комнате молодым человеком в форме курсанта военного училища, потому что тот решил выступление завернувшегося в портьеру самодеятельного артиста закончилось. Курсант спросил: «И что же?» Возможно, он вообще не понял, что это был монолог из пьесы. Или это на самом деле не было никаким монологом, а просто стоявший на табуретке высказывал свои мысли. Но почему тогда он стоял на табуретке, завернувшись в портьеру, словно намеренно стараясь подчеркнуть, немного гротескно, впрочем, всю ненатуральность, театральность, придуманность происходившего? Читавший монолог не ответил на заданный вопрос сразу. Тем временем с другой стороны раздался еще вопрос. «Вы сказали, жизнь, где полно успеха и внимания, где все газеты печатают только ваши портреты. Это что, Харин? Вы полагаете, что Харин? Занятия в Харине принесут нам такую популярность? Такую славу? Вам что же, вообще для счастья непременно необходима слава? Вы хотите видеть себя на страницах газет? А почему бы и нет?» На этот раз моментально откликнулся человек, еще минуту назад произносивший свой монолог. «В конце-то концов, я же не просто так, не с бухты-барахты двинул в самодеятельные артисты. Артисту непременно необходима настоящая большая слава». Курсант, так и не дождавшись ответа на свой вопрос, продолжал настаивать. «И что же? При чем тут Харин? При чем тут ваш, наш самодеятельный театр? Я сегодня в первый раз, поэтому путаюсь», — пояснил курсант и продолжил. «Вы сказали про какие-то портреты, про центр внимания. Вы что, полагаете, что этот самодеятельный театр окажется в центре внимания всего мира? И что самодеятельный театр как-то приведет вас к роскоши?» «Черт возьми, я понимаю, что вы, товарищ курсант, простите, не знаю, как вас зовут, здесь в первый день. Вы, так сказать, не знаете, да и не можете знать, естественно, коли вы здесь первый раз, всей предыстории». Стоявший на табуретке артист самодеятельности заговорил уже совсем другим, не столь восторженным тоном, каким он читал свой монолог из некой пьесы. «Да-да, он здесь первый раз!» — откликнулась за курсанта тетенька средних лет в теплой домашней вязкой кофте и большим пуком сидеющих волос на затылке. В руках она держала блокнотик на пружинке и дешевенькую шариковую ручку, время от времени делая в нем какие-то пометки крупным размашистым почерком. «Он ничего не знает. Ничегошеньки. Это мой племянник. Но он очень умный и очень понятливый. И хоть его отец, муж моей сестры, и отдал его в военное училище, он, знаете ли, с детства был очень неравнодушен к поэзии. Все стихи на елках читал. Сам сочинял и читал. Бывало, выйдет на середину зала к елке и читает». Молодой человек, курсант, смутился и даже зарделся. От смущения принялся теребить пальцами кончик длинного тоненького носика. Потом он принялся от чего-то пристально смотреть на свои часы. Часы были командирские, с большими красными звездами, каким-то танком, парашютом, изображенными на циферблате, большими стрелками и металлическим браслетом. Курсант смотрел на них что-то уж слишком пристально. «Отлично! Отлично, что он у нас поэт! Поэты нам нужны!» Немного развязно, даже нагло продолжал человек, завернувшийся в портьеру. Тон его уже ничем не напоминал тот, которым он читал свой монолог. Он продолжил. «Да, я понимаю, вы не знаете предыстории. Черт возьми, у меня нет времени объяснять. Нормальная жизнь. избавление от чего-то мрачного и тяготившего. А организм тут же начинает вырабатывать гормон счастья, который есть самое обыкновенное химическое вещество. Вот такая последовательность событий. Воздействие событий на психику, воздействие событий на настроение – самое главное в этой последовательности. Мне нужно одуреть от впечатлений, которые должны свалиться на меня в раз в короткий промежуток времени, и одуреть настолько, чтобы я на время вообще перестал испытывать какие бы то ни было чувства, потом очнуться, и чтобы дальше все пошло в лихорадочном темпе. Настроение. Но темп, лихорадочный темп – это самое важное, не приходить в себя. Нужно столько важных и потрясающих событий, чтобы не было времени и возможности даже пытаться приходить в себя. Эх, вот вы как, уважаемый Томмазо Кампанелло, сказали, и как-то сразу светлее стало, веселее. Проговорил, обращаясь к тому человеку, что стоял на табуретке, один дедок лет 80, регулярно ходивший в Харин. Ей-богу, веселее. Я вот когда Зимний дворец в Леворуцию брал, мне тоже примерно на этот же манер весело было. Вот врет, тихонько проговорила Мандрова, наклонившись к Воркуте. У хоть и старый, а в Леворуцию-то его еще и на свете не было. Дедок этого, естественно, не слышал и продолжал. «Как-то вы здорово сказанули, чтоб в темпе все пошло, чтобы от нормальной этой жизни избавиться. Рутина, значит, чтоб преодолеть. Мы тогда, когда Зимний брали, тоже в темпе, тоже от прежней нормальной жизни избавлялись. Мол, время вперед. Сейчас нам в Харине на тот же манер надо... А то дома скучище, да бабка все ворчит. Нет, ей-богу, веселее. Правильно это вы рассуждаете. Здорово. Правда, товарищи? Здорово? Обратился дедок к остальным хариновцам. Разрешите папиросочку. И он протянул руку с оттопыренными двумя пальцами к Воркуте. Сигареточку. Тот молча угостил его примкой. Вот я тоже помню, после леворуции при НЭПе в кабачке одном было. Начал было дедок, разминая сигарету в стариковских пальцах. Вино, музыка, приятное общество. Темп, конечно, это здорово, проговорил в некоторой растерянности курсант. Потом, повернувшись к своей тете, сказал. Тетушка, а ведь я сегодня договорился с Васей. Вася заберет нас на своей копейке и отвезет в казарму. Только там сегодня горячей воды нет. Как же я мыться-то буду? Я же грязным-то не засну, уж извините. Сами в детстве к чистоте приучили. Я не виноват, нисколечки, сами приучили. Ужасно, проговорил актер самодеятельности, завернутый в портьеру. «Ужасно, когда там, где живешь, горячей воды нет. Я, например, без горячей воды покрываюсь крокодильей чешуей, шкурой. Мне обязательно надо часто споласкиваться горячей водой, иначе чешуя. В противном случае я превращаюсь в настоящего крокодила или в подобие библейского прокаженного Лазаря, покрытого струпьями. Знаете, был такой?» «Нет». «Я не могу вас сегодня так отпустить», — сказал человек в черном кожаном пиджаке и водолазке сочного красного цвета. «Мне необходимо поддерживать связь со всеми вами постоянно». «Но мне надо ехать», — проговорил курсант таким тоном, словно он обижался в эту минуту на незаслуженное оскорбление. «Что же я могу поделать?» Даже встал и засобирался, отыскивая в куче зимней одежды, наваленный на одной из парт в последнем ряду, свою шинель и форменную шапку-ушанку. Поднялась со своего места его тетя, впрочем, сделала она это совершенно без всякой охоты. Вероятно, к этому моменту лицо вновь прибывшего с бородкой, очками и велосипедами действительно приняло чересчур серьезное, даже угрюмое выражение, хотя угрюмость его, скорее всего, была только казавшейся, потому что у него не было повода для того, чтобы быть мрачным. Но женщина-шут все-таки подскочила к нему и громко закричала. «Воркута все портит! Посмотрите, с какой кислой мордой он здесь уселся! Какого черта я нацепила на себя этот дурацкий колпак, чтобы он обзывал меня бомжихой?» С этими словами она стащила с себя шутовской колпак и нахлобучила его на голову пришедшего. Тот нисколечко не противился, но губы его брезгливо скривились. Молодой мужчина на табуретке с недоумением смотрел на женщину-шута. «А что ты на меня уставился?» — проговорила она, повернувшись к нему. «Что ты тут читаешь? Это что, смешной монолог? А вы что, все здесь ведете смешные разговоры? А ты, дедок, чего раздухарился?» — сказала она, обращаясь к дедку. Потом опять к тому человеку, что стоял на табуретке, которого дедок называл Томмазо Кампанелло. «Нет, это что, смешно? Я не могу ничего понять. Ты же вчера говорил всем нам, что Лефортово тебе нравится. А теперь получается, что нет? Так нравится или не нравится?» «Я еще сам не решил». Тихо и пока еще не обращая внимания на агрессивный тон Мандровой, а потому спокойно ответил мужчина. «Может быть, и не нравится. А может, очень, очень, до безумия, до того, что я скорее умру, чем уеду отсюда куда-нибудь, нравится. Это от многих моментов зависит. Я еще и сам не могу никак в этом разобраться. К тому же я сейчас достаточно плохо себя чувствую, так что мне тяжело на что-нибудь решиться». «Ну, хорошо», — сказала женщина с шут и злобно посмотрела на воркуту, неосторожно упомянувшего в связи с ней бомжиху. «Ну, хорошо. Допустим, не решил. Допустим, тебе плохо, и ты не в состоянии ни на что решиться. Но юмор-то где? Где в твоем монологе смешное? Где комедия? Ты бы лучше какую-нибудь юмореску из журнала «Вокруг смеха» разучил и нам здесь представил в лицах. Вот это было бы по теме». «Это была моя исповедь. Точно бы извиняясь, проговорил тот, что читал монолог. Я хочу, чтобы эту исповедь произносил персонаж, которого я буду играть в той пьесе, которую мы все вместе напишем. Все, что я говорил, это про меня». Сказав последнюю фразу, он отвернулся в противоположную сторону от собеседников, какие-то мгновения так стоял, кажется, даже трогая кончик носа, словно бы заразившись этим жестом от молоденького курсанта военного училища, потом вдруг повернулся обратно ко всем лицом и, лукаво улыбаясь, произнес. «А может, и не про меня?» Рассмеялся и добавил. «Я еще не решил. В конце концов, все это можно считать только текстом из пьесы. А текст из пьесы не обязательно нужно соотносить с личностью. С личностью автора. А вот тут хочу я заметить. И есть самое, что ни на есть, настоящая неправда», — проговорил даже как-то радостно дедок. «Потому как всего только несколько дней назад ты мне, мил человек, говорил, что скоро в Лефортово будет труп. Твой труп. Говорил, что покончить с собой собирался. И даже говорил про таблетки, которые принимаешь. Вот они, таблетки-то. Говорил про таблетки-то, а? Сознайся!» С этими словами дедок действительно достал из кармана обладку каких-то таблеток. Хариновцы даже успели заметить, что это, кажется, был какой-то недорогой транквилизатор. Дедок тем временем продолжал. «Забыл, как я тебе разъяснял, что таблетки — это одна химия и никакой пользы душе. А потом я тебя портвейном и водочкой отпавил, и ты у меня на руках в рыданиях трясся и говорил, что обязательно возьмешь на себя грех через Лефортово, И говорил даже, что знаешь человека, который вот так же через это наше распроклятое Лефортово уже с собой покончил, в петлю влез. А я тебя еще больше отпаивал. А потом ты успокоился, уснул у меня в комнате. А на утро-то, наверное, ты действительно ничего и не вспомнил. Получается, и вправду забыл. Тут какая-то тень пробежала у дедка по лицу. Получается, я дурак, для красного словца тебе про все напомнил. Потом, без всякой связи с предыдущим, он проговорил. Таблетки-то, пока ты спал, я у тебя из кармана-то и вытащил. Поскольку это правда, одна химия и вред. А если плохо, то ты уж лучше пей. Я тебе завсегда компанию составлю. Тут дедок окончательно замолчал, но потом все же добавил. У меня в леворуцию таких черных мыслей никогда не было. Ты уж лучше, чем того, лучше делом каким займись. Ты правильно говоришь, дедок, мрачно произнес самодеятельный актер, стоявший на табуретке. Вот я, пожалуй, как ты говоришь, леворуцию и устрою. А что? Леворуцию в театральном искусстве. А? Радио, как? Но их перебила женщина-шут. Какая вам революция в театральном искусстве? Жалкие вы, скоморохи. Вы что, как актеры, нули. Что, как режиссеры, та же цифра. Да и драматурги, полагаю, недалеко от режиссеров и актеров в вас ушли. Бездари! Господин Радио! С жалобой в голосе обратилась женщина-шут к человеку в черном пиджаке и красной водолазке, что сидел теперь на подоконнике и курил. «Ну разве я не права? Ведь мы же договорились, что сегодня мы станем отрабатывать юмористическую, юмористическую, слышите вы, составляющую нашего будущего спектакля». Она опять злобно посмотрела на учителя Воркуту. «Будем смешить, веселить друг друга и импровизировать веселые сценки, разыгрывать этюды на смешные темы. А они что несут? Это же кошмар какой-то!» «Я не хочу разыгрывать сегодня никаких этюдов на смешные темы. Мне вообще сегодня совсем не смешно и не весело. Я вам говорил уже», теперь уже мрачно произнес человек, что был завернут в портьеру. «Мне надо решить одну большую, одну огромную проблему. У меня все время отрицательные эмоции». Но Мандрова, словно даже и не слушая его, совершенно продолжала говорить. «Я вот костюм шута прошедшей ночью сшила, глаз не сомкнула. Анекдоты собиралась рассказывать. Вот, например, а возвращается муж из командировки домой раньше положенного времени. Но рассказать анекдот ей не удалось. А вы знаете, что произошло неделю назад здесь неподалеку?» Прерывая женщину-шута по фамилии Мандрова, проговорил вдруг Воркута. Видимо, ему надоело ее слушать, а может, он действительно счел то, что он случайно прочитал, когда взгляд его упал на клочок газеты «Криминальные новости», валявшийся на полу между партами, очень важным. Последние 30 секунд он сидел согнувшись, словно пытаясь отыскать на полу какую-то упавшую мелкую вещь. Видимо, пытался разобрать мелкий газетный шрифт. Учитель поднял обрывок газеты с полу. Но его, в свою очередь, перебил господин Радио в черном кожаном пиджаке и водолазке сочного красного цвета. «В нашей ситуации, в наших неярких профессиях смеяться по-обычному нет смысла. Ведь мы не артисты. Кто как Воркута учитель, кто как я инженер-радиоэлектронщик, кто как вы, Мандрова, редактор маленькой газетки. Мы не играем в спектакль, а играем в артистов. Потому что играть по-настоящему у нас не получится. Если бы мы могли по-настоящему, то есть хорошо, Мы бы настоящими профессиональными артистами и были бы. Штука вся в том, что мы знаем, я знаю, мы все, да, наверное, все знаем, мы не профессионалы и никогда ими не будем. И если мы станем стараться под профессионалов, то это будет одна убогость и жалкость. Но и забыть про профессию артистов мы не можем. Значит, нам нет смысла по-настоящему, не сможем. Но нет и смысла как любители. Не настолько мы глупы, и не настолько в нас отсутствует гордость, и не настолько мы себя не уважаем. Пародировать профессионалов нам это не по плечу. Мы слишком слабы, ничтожны, как актеры. Так давайте пародировать любителей. Тут не так. Чувствовала, что человек в кожаном пиджаке и водолазке сочного красного цвета, господин Радио, немного путается в своих рассуждениях. От натуги, с какой они ему давались, он раскраснелся и даже принялся массировать пальцами лоб и виски. Как можем, потому что пародия – это тоже искусство, которое, боюсь, нам не по плечу. И зря вы Мандрова со своим анекдотом. Это слишком всерьез, слишком полюбительски. Так дураки поступают, когда подставляются под удар. Пересказывать анекдоты из интернета – это слишком обычно. А вот шутовской колпак пошили не зря. И костюм шута не зря. Вот про это я и говорил, когда хотел, чтобы мы проработали юмористическую составляющую. Да, Томмазо Кампанелло забрался на табуретку. Да, он обернулся в портьеру. Ну и что? Пусть он будет. Пусть он выглядит как мальчик, который изображает перед друзьями-мальчиками Гамлета. В нашем самодеятельном театре, который мы называем Харином, очень важно избегать как настоящей серьезности, так и настоящие шутки. И то, и другое получится у нас плохо. Важно запутать зрителя, затеять с ним игру, в которой дураки, не артисты, обманывают зрителя, который думает, что перед ним артисты, пусть и любители. И все же зритель дурак, а дураки-хариновцы вовсе не дураки. А потом, после того, как зритель поймет, что все шутка, дурная пародия и издевательство, пройдет немного времени, и он поймет, что не шутка, что многое, почти все было всерьез. А потом опять подумает: нет, это была шутка, кривляние. Это единственный способ показать, что мы не воспринимаем эту жизнь, которую нам навязывают, и не собираемся с ней мириться. Мы не собираемся посещать уроков, которые нам не нравятся. Сейчас в мире слишком много повязано на театре, на лицедействе, на Голливуде. Сейчас Голливуд в Голливуде, как матрешка, сидит и Голливудом погоняет. Сейчас страшно оказаться толстым пассивным зрителем с попкорном в руках. Сейчас непременно надо лезть в голливудские шикарные артисты. В этом главная отчаянная стратегия. Жаль, мы пока вынуждены репетировать ни у себя, ни там, ни в зале. Но ничего, вот-вот декорации будут готовы. Запах краски выветрится, и мы вернемся из школы в свой театр. «Мне кажется, что вы, господин Радио, совершенно неправы», – неожиданно проговорила Мандрова. «Ничего такого нет и в помине. Почему, например, вы говорите, что сейчас всем необходимо стремиться в голливудские шикарные артисты и в этом отчаянной стратегии? По-моему, это просто бред. Вот мне, например, больше нравится просто быть любительницей. Я, например, прекрасно понимаю, что из меня хорошие артистки никогда не выйдет. Может, и то, что мы делаем, даже не может, а наверняка то, что мы делаем, это сущая ерунда и совсем не профессионально. Так мы же действительно играем, мы развлекаемся. Мне кажется, самое прекрасное именно то, что мы именно как любители. Мы настоящие любители. А надо нам настоящими любителями и оставаться. А то, что вы в голливудские артисты собираетесь стремиться, так это, я полагаю, есть не какая-то там особенная с вашей стороны хитрость и какой-то изощренный замысел, а самый настоящий бред и сумасшедший дом. И ничего и у вас не получится, и не может получиться. Но сами подумайте, что действительно может получиться. Я, честно говоря, не поняла, что вы имеете в виду. Что, разве кто-нибудь из тех, кто здесь находится, понял, что вы имели в виду? Ну так, в плане практического воплощения. Что это может значить? Какие из этого выводы? Ну что, разве я не права? Ну, Харинус, что же вы молчите?